Глава 21. Подруга. Добротный, из силикатного кирпича, дом Евдокии Ежовой за аршинным забором по деревенской традиции выходил окнами на проезжий тракт, но выгодно отличался от окрестных развалюх. Достаток объясняла прежняя должность матери Ежовой с ее возможностями по благоустройству родного гнезда. Но все перечеркнул инцидент с чулками в фальшивом шиньоне. Если прежде Ежовых побаивались в Кукуеве, то сейчас... У дома клокотал скандал. Катя, Гектор и Симура, припарковавшись на обочине, моментально оказались свидетелями яростного противостояния двух женщин примерно одного возраста, чуть за 40. «Накатаешь еще телегу на меня, Евдоха! Выдеру тебе патлы по одной волосине!» угрожала невзрачной растрепанной женщине в вязаном кардигане яркая пышная брюнетка в розовом худи. «Я у себя на участке хозяйка, желаю, в купальнике летом хожу. А хочу, по осени голышом в купель после бани окунаюсь. Тебе соседка Малафейкина нажаловалась, я, мол, ее мужика телом завлекаю, а ты сразу строчить по инстанциям». «Валька, опомнись, не писала я на тебя заявлений. Я вашего семейного дерьма не касаюсь», — отбивалась Евдокия Ежова. «Ты сама дерьмо, ноль поганый, стукачка! Еще один твой донос на меня, и лысый в Африку тебя отправлю!» «Катя, ты ей вопросы позадавай», — тихо произнес Гектор, когда они все втроем шли к скандалившим женщинам. «Но склоню ее к сотрудничеству, я сам. Вспомню дни золотые в 66-м отделе». Он поймал недоуменный взгляд Симуры и пояснил ему. «Отделе по интимной близости с населением и прочими структурами». «Выше нос, самурай! Сейчас из Евдохи инфа словно горох из козы посыплется!» «Дамы, дамы, тихо, тихо! Сори, пардон, но вас могут неправильно понять», — возвестил он, лучезарно улыбаясь багровым от ярости теткам. «Я бы не советовал столь публично и громко выяснять отношения. Почти несанкционированный митинг, ай-яй-яй! Крайне неосмотрительно, прям чревато!» И он вновь ослепил улыбкой а-ля Джерард Батлер разом притихших скандалисток. «А мы ничего. Сразу уж и митинг. Мы просто по-соседски толкуем меж собой. Говорить уж запрещено. Ну пока, Евдоха!» Брюнетка в розовом, настороженная одновременно с любопытством, уставившись на статного, обаятельного, подозрительного, дружелюбного чужака, моментально засобиралась прочь. «И заруби себе сказанное, поганка, на своем лисьем носу!» Евдокия Ежова, по-кукуевски Евдоха-стукачка, и правда напоминала затравленного зверя. Не лисицу, но росомаху в капкане. Мелкие черты кукольного личика, выдающиеся надбровные дуги, заметные морщины на лбу, жилистая длинная шея и оттопыренные уши, выпирающие сквозь жидкие распущенные волосы в стиле Галадриэль эльфийская. Пожухлая внешность не вязалась с ее крепкой, квадратной, почти мужской фигурой и сильными длинными руками. «Тетя Дуня, я вернулся», — сообщил ей Симура. «О, а я гляжу, ты или не ты, Серафим?» Евдокия Ежова скользнула взглядом по Кате и удивленно разглядывала Елисеева-младшего. «А кто с тобой?» «Кто мы, откуда и зачем? Гостайна!» «Евдокия, как вас по отчеству?» — оборвал ее Гектор. «Леонидовна?» Низкорослая, длиннорукая Евдокия задрала голову, уставясь на возвышающегося над ней дерзкого незнакомца. «Вы местная общественница, неравнодушный гражданин и кладезь этого самого. Мы у вас сведения купим за хорошую цену». Гектор разговаривал привычным тоном настоящего полковника Гектора Троянского. Небрежно, развязно и одновременно властно. С Евдохой-стукачкой он не церемонился. «Наши вопросы, ваши ответы, тема — убийство его отца!» Он кивнул на Симуру. «Слухи, сплетни, домыслы, версии, соображения — тогда и сейчас. Нас все интересует. Оплата в зависимости от объема, правдивости и ценности информации». Евдокия Ежова колебалась, раздумывала секунд 5 и... согласно кивнула. Если она и писала на земляков доносы, то явно с выгодой для себя. «Самурай, у нас договор, расходы делим», — обратился Гектор уже к Симуре. Мы с женой заплатим гражданке-общественнице за себя половину суммы, остальное ей на мобильный переведешь ты». «Мне к дантисту в Тарусу надо», — Евдокия облизнула губы. «Дерут в клинике 3 шкуры. 5. Учтите, я никогда раньше денег за сигналы не брала. Мне просто сейчас срочно требуются на зубы». «Материальная незаинтересованность, бескорыстность — хоругви нашей, Евдокия Леонидовна. Но любая работа должна вознаграждаться. Треп языком тоже». Гектор все лучезарнее улыбался Евдохе. «Итак, означенная вами сумма на кону». Гектор выразительно посмотрел на Катю. «Теперь включайся». Но Симура опередил первый Катин вопрос. «Тетя Дуня, я пытаюсь доказать свою невиновность в убийстве папы», — выпалил он. «А я никогда и не сомневалась в тебе, Сима», — ответила Евдокия Ежова. «Не верила клевете на тебя. Какой из тебя ребенка был убийца? Я ж тебя помню с пеленок. Ты рос тихий, послушный, примеры решал, задачки по математике, вечно за компом своим. И разве бы ты справился с Генкой тогда? Говорили, он в доску пьяный был накруче, поэтому, мол, ты с ним совладал. Но я и мысли не допускала. Генка здоровый 50-летний мужик с брюхом. Кулак у него тяжелый был, а ты малолетний ботан. Повесили на тебя, мальца, его смерть». Катя насторожилась. Нечто новое. Наконец-то среди кукуевских обитателей появился фигурант, высказывающий прямо противоположную общепринятой точку зрения и не обвиняющий, подобно остальным, Серафима в убийстве. Катя решила подавить в себе брезгливость в отношении общественницы. Разговор с Евдокией обещал немало интересного. «Тяжесть кулаков Геннадия Елисеева вы ведь на себе испытали, да?» — спросила она. «Он набросился на вас во время ссоры, даже зубы вам выбил». «И на меня вам настучали уже». «С тех пор и ремонтирую», — усмехнулась Евдокия, отвечая Кате, но поглядывая на Гектора. «Я тогда ему дала сдачи. Я не спускаю обиду никому». «А на жену Аксинью, вашу подругу, он поднимал руку?» — продолжала Катя. «Он ее едва не придушил во время секса однажды», — быстро ответила Евдокия. «Уже после твоего рождения они подобным грешили. Забавлялись на супружеском ложе». Она ухмыльнулась Симуре. «Слушай, мотай на ус, Симочка. Папуль твой старенький уже был. Хотелось ему рожна в койке. Чуть не задохнулась тогда Ксюта, сама мне говорила. Но ей подобные обращения даже нравилось. А папик твоего с испуга едва инфаркт не хватил. Убить же мог ее легко в экстазе и сесть в тюрьму. У него с того раза вся охота к Ксюте испарилась. Импотентом он стал полным, но лишь с ней, женой законной. А с прочими бы облудил». Аксинья ревновала его к любовнице Ариадне Счастливцевой. «С ножом кухонным бросилась незадолго до убийства», — напомнила событие Катя. «Много вы уж дерьма кукуевского насобирали, душечка», — улыбнулась ей Евдокия. «Я вам еще добавлю за ваши кровные». Арька Аксюте со школы дико завидовала. Аксюта нашего круга особо. Мать ее, Райка-фабрикантша, обеспечила их обеих. Коттедж отличный отгрохала, одевала Аксюту всегда прилично, модно. Подружка моя по блату даже конкурс красоты областной выиграла. Отстегнули они жюри взятку. Арька же гольнище, мать ее вечно болела. Арька после школы ее бросила. Сбежала сначала в Тулу, потом в Тарусу перескочила. Жила с женатиками взрослыми, искала себе спонсора. Гену, когда он в импотента превратился с Аксютой после удушения, черт в ребро двинул. Ушел мужик на фоне семейных драм в загул, и Арька его легко захомутала. Он явился для нее трофеем в их с Аксютой заочном противостоянии. Но жениться Гена на ней не планировал, хотя с Аксютой уже активно разводился. Она его достала своей требовательностью в постели и ревностью, а самое главное — пьянством. Квасить и беситься она стала от стресса. «Вы с ней по-прежнему дружите?» «И не встречаемся даже». Евдокия Ежова поджала губы, выдержала паузу. «Сим не даст мне соврать. Аксют — конченая алкашка. И еще после тех событий в доме ведьмы все от их семейства отвернулись. Она меня просила помочь тогда с похоронами Генки. Он же не успел до конца развод оформить, похороны ей достались, вдове. Но я отказался наотрез. Он меня оскорбил, он посмел меня ударить и мне его хоронить? Я его не простила». Аксюта на меня тогда обиделась смертельно. А в чем я перед ней виновата? Я удары от Генки стерпела ради нее, и прежде ей старалась помочь, отвадить Генку любым способом от стервозы Арьки. Ариадна пропала бесследно, заметила Катя. С момента событий в доме ведьмы ее в Кукуеве никто больше не видел. Она из Кукуева удрала еще девчонкой, а после смерти матери халупу их на дрова дачникам тарусским продала, пояснила Евдокия. Она и прежде исчезала надолго из поля видимости. Вокруг нее всегда вертелось уйма мужиков. Они ее на курорты возили. Ген у нее не один тогда был. Наверное, она просто тихо улизнула от скандала. Подалась куда-то с очередным ухажером. «Серафим, извините, но я вынуждена задать прямой вопрос о вашей матери», обратилась Катя сначала к Симуре, а затем к Евдокии. «По-вашему, Аксинья могла расправиться с мужем столь зверским способом?» «Легко», вздохнула Евдокия. «Я бы Райку-фабрикантшу не сбрасывала с гамбургского счета. Но случись все не 11, а лет 20 назад. Тетя Рай тогда очень долго не могла простить Генке измены. Они ведь ее и на свадьбу не пригласили. Побоялись беды. Правда, зло — вещь бессрочная, копится в душе, а потом наружу хлещет. Короче, они обе у меня на подозрении». «Мы слышали про свадьбу», — Катя кивнула. «Вы являлись свидетельницей со стороны невесты, да? А кто со стороны жениха?» «Тигран Таранян, наш кукуевский таранька носатый. На дудке он нам играл армянские напевы жалобно. Они с Генкой расчувствовались, пили коньяк, развезло их, а мы с Аксютой вдвоем танцевали свадебный вальс. Она уже глубоко беременная, в белом платье-парашюте с фатой, а я в джинсах да косухе с заклепками, за кавалера. Нам же по 19 было всего». Жених Генка и его компаньон в бизнесе Тиграша мне сущими стариками казались. Я до слез тогда жалела Аксюту. Назло матери она у нее Генку отбила. Залетела сразу и фактически продала себя ему по молодости, по глупости. Катя слушала Евдокию внимательно. Сказанное ею в некоторых аспектах совпадало, но в других весьма отличалось от сведений Раисы Бадаевой. А позже супруги Елисеевы помирились с Раисой? «Он родился», — Евдокия вновь глянула на Симуру. Время сгладило все. Райка-фабрикантша смирилась с потерей любовника. Да и состарилась она. Ее деньги и работу всегда интересовали. А сейчас предприятие по производству упаковки — ее главный любовник. С Аксиньей она даже не пересекается. «Откуда вы знаете?» «Я в курсе всего», — заверила Катю Евдокия. «Еще вопросы?» «Не доходили до вас слухи про старшего сына Елисеева Тимура и его тетку Светлану Жемчужную?» Катя решила воспользоваться ее словоохотливостью. «Аксинья при нас обвинила ее в неродственном отношении и к Тимуру, и при Симуре она не стала продолжать». «Аксюта взахлеб мне про них сплетничала тогда. Тимур погиб за 2 года до их свадьбы с Генкой. В ванну к нему фен вдруг упал, током его вдарило. Скорую тетка вызвала, но врачи парня не откачали. Генку в скорби не насторожило, что все случилось-то в московской квартире Тимура, ему Геной подаренной. Они находились с теткой вдвоем, Тимур в ванной голый, а квартира — однушка и диван-раскладушка. Тимуру 20, Светлане тогда 35, разведенка баба. Не чухнулся лопух Генка и после, когда выяснилось, Тимур, оказывается, написал завещание, оставив квартиру отцом подаренную, самому дорогому и близкому человеку, Светлане. «Аксинья про них узнала не от мужа», — заметила Катя. «Кто же ее просветил?» «Тигран. Он сам захотел на Светке жениться тогда, скрепить узами их общий бизнес с Генкой. Он-то ревнивец в момент просек ее шашни с Тимуром». Евдокия намотала на палец жидкую рыжую прядь. Но до поры до времени Тигран помалкивал, все за Светкой ухлестывал. Она ж освободилась. Жемчужная его бортанула. А в то лето, когда у Тиграна с Генкой коса на камень нашла, из-за бабла, он Генке открыл правду про отношения его троюродной сестрицы-цыганки с его старшим любимым покойным сыном и намекнул на загадку о его внезапной гибели. Генка рассвирепел. Аксюта в паузе между запоями мне клялась, муж Светки Тимура не простит. Но, как мы знаем, гикнулся он внезапно. А Тигран и Геннадий крупно поссорились из-за бизнеса незадолго до убийства, да? Катя — сама наивность и любопытство. Аксюта мне и прежде жаловалась. Тиграша мужа облапошил, ограбил, подмял весь общий бизнес под себя в счет долгов. Аксюта психовала, ей-то при заводе ничего не светило из доли бизнеса. Но потом она пронюхала, Генка вроде нашел покупателей, согласных выплатить его огромные долги Тиграну и забрать долю в бизнесе. Даже сверх они давали денег Генке. Очень хотели их завод и ферму. Ну и цех в довесок. Генка всерьез намылился тогда все им продать и уйти на покой. А Тиграна не устраивали новые партнеры. Они его могли подмять. Думайте сами, решайте сами. Когда все закручивается по спирали и... Вдруг одного компаньона жизни лишают. Но ферму арендовал в те времена ее нынешний владелец восьми братов, заметила Катя. Она ему сейчас миллионы приносит. Не глядите, что сам он вкалывает. Мужик от Сахи и вся его семейка. Он не местный, вроде из Питера. Тогда 11 лет назад арендовал восьми братов убыточную ферму. Планировал поднять хозяйство, выплатить компаньонам стоимость и купить ферму. Пахал он, вкладывался, а Генка засобирался ферму загнать вместе с заводом. Вряд ли бы восьми братов обрадовался. Его арендатора вон вышвыривали. Он не мог тогда за ферму реальную цену предложить. А Генка снижать планку не соглашался. Острый конфликт бизнес-интересов возник в то лето у Елисеева и с компаньоном, и с арендатором, желающим выкупить ферму, да? — уточнила Катя. — Ага. Генка цыган-то в гробу давно сгнил, а Тиграш Таранян и Ваня восьми братов кувалда удвоили свои капиталы. Благоденствуют, — криво усмехнулась Евдокия. А почему восьми братов кувалда? По слухам, он порой на ферме кувалды бычков забивает собственноручно. У них оборудование стоит голландское, гуманное, но, видно, натура Вани драйва требует. Питерский ж парень. Кувалда для расправы — это ж чисто питерское ноу-хау. Размахнется кувалдой, и бычок, брык у него, дохленький. Евдокия жалостно покачала головой. Ну, не он один, в деревне все поголовно сами скот забивают. Наш Кукуев — большая деревня, у людей домашнее хозяйство, подворье. Генку-то ломом приканчивали. Не сыскал убийц кувалды в доме ведьмы, а свою с фермы побоялся принести. Евдокия царапнула взглядом уже не только по Кате, но и по бледному молчаливому Симуре. Восьми братов и Раиса Бадаева выкупили ферму и цех непосредственно у Тиграна Тараняна после смерти Елисеева, сказала Катя. Но Тигран властен был им не продать, правда? Оставить за собой или найти других покупателей, более выгодных. Ага, но сбагрил им. Тихо и быстро, вновь усмехнулась Евдокия. Я еще тогда гадала... Шума не хочет Тиграша. Захапал себе бизнес и не желает больше никаких конфликтов. В смерти Генки сын малолетка облыжно обвинен. Но вспыхни вновь свара между Таранькой и Носатом, кувалдой и фабрикантшей. Они ж способны против него сговориться, потребовать нового тщательного расследования. Судите сами, узелки тугие. Еще вопросы? Теперь про пушку. «Честно и откровенно», — вступил в беседу Гектор. «Пушку?» — Евдокия уставилась на него с искренним изумлением. «Чью?» «Вашу, Евдокия Леонидовна», — кивнул Гектор. «Девятка, травмат повышенной убойности, приобретенный вами аккурат в июне 11 лет назад. Вы его не перерегистрировали?» «Это не есть хорошо. Чревато. Куда только смотрит Росгвардия. Предъявите нам травмат здесь и сейчас, ну?» «Вы о чем?» «Травмат? Первый раз слышу». «Ствол несите. Рабочий он до сих пор», — Гектор слегка повысил голос. «Или мастерам чинить отдавали». «Чинить? Ствол?» Катя следила за выражением лица Евдокии. Гектор прозрачно намекает на переделку травматического пистолета в боевой с помощью подпольных умельцев-оружейников. И Евдоха, несмотря на наигранное удивление, отлично понимает, о чем речь. «Смысл ваших вопросов темен для моего короткого женского ума», — ядовито отрезала Евдокия. «Травмат! Кто вам про меня налгал? Зачем он мне?» «У вас неравнодушные гражданки, общественницы, спортсменки, комсомолки и просто красавицы», — изрек Гектор голосом товарища Саахова, буквально ослепляя Евдокию широкой дружеской улыбкой. «Вагон недругов, злопыхателей». «Дама-соседка вот только что грозила избавить вас от шевелюры. Для самозащиты травматы приобретают, Евдокия Леонидовна. Штука полезная. Я б вам его сейчас смазал, почистил, а? Бонус с нашей стороны, — искушал Евдокию Гектор. Но Евдоха-стукачка не поддалась настоящему полковнику Гектору Троянскому. «Меня оклеветали враги», — отчеканила она. «И я даже не знаю, кто. Его мать», — Евдокия ткнула пальцем в Симуру. «Аксинья вам про меня подло наврала. Я никогда не владела оружием». Катя подумала. Скоропалительно их собеседница зачисляет в неприятельский стан прежнюю закадычную подругу. Она намеренно не касалась в беседе темы убийства Улиты. Хотя с момента обнаружения трупа прошло немало часов, и слухи явно достигли окраин града Кукуева. Катя ждала. Евдокия сама вот-вот озвучит экстраординарное происшествие, потрясшее горожан, и выскажет собственные версии и подозрения. Евдоха действительно резко поменяла тему. «Накиньте потыщенки с носа», — заявила она самым деловым тоном. «Еще кое о чем вам расскажу. Не о пустой ерунде типа пушки, а о реальном. Дайджест огласите», — велел Гектор. «Про Аксюту, предательницу, и ее закидоны со времен школы». Евдокия обернулась к Симуре, доставшему мобильный и уже собравшемуся перечислить ей свою долю мзды. «Все в Кукуеве до сих пор помнят ее пьяную истерику у гостевого дома на ферме, куда Генка от нее свалил. И тебя, Симочка, прихватил от греха подальше. Спасая тебя. Нож-то кухонный Аксюта под полой и туда приволокла. Сердце мужу грозилось из груди вырезать. Где нож, там и коса. Косой накруче она ему прямо в рот звезданула. Поцелуй, муженек, железку, если меня лобзать гнушаешься. Я вам за отдельную плату предоставлю исчерпывающую информацию про ее девичество. Психопатка она, та еще. Жирно вам будет, тетя Дуня, добавки», — заявил внезапно и громко Симура. «Вместо спасибо хочется мне взять нитку с иголкой и зашить ваш поганый рот». «Дрянь», — прошипела Евдокия. «Яблочко от яблони». А вначале она вроде заступалась за него. Катя решила закругляться с расспросами. Отметила, Симура при встрече с матерью сам обвинил ее в убийстве отца, но он не стерпел намеков в ее адрес от бывшей подруги.